«Эх, красавицы!» — вздохнул Фарк. «Пришли бы хоть в гости ко мне, я бы тоже развлек вас, показал кое-что». «Это в канаву, что ли?» — поинтересовалась Лумма. «Так у нас вода почище». «Ну, зачем же в канаву? Вовсе не в канаву, но в лес, что ли?» Русалки снова заливисто засмеялись и заскользили по лунной воде озера. И вдруг Фарк осознал, понял, да горечи обидное у него, у лешего, кому весь лес должен принадлежать, кроме канавы ничего и нет. Даже гостей пригласить некуда. В канаву, понятно, никто и не пойдет добровольно. Вот оно как. Он некоторое время сидел в задумчивости, наблюдая за быстрой игрой подружек. Привыкший к влаге, к воде, он хорошо увидел сквозь толщу лунного озера скольжение русалок, их изящный подводный полет, и ему казалось, что если бы он смог достать лунную жемчужину, то жизнь его стала бы так же легка и прекрасна, как движение этих подводных девушек. Он бы перестал быть синим. Камень беды. Юркий и ловкий Хурт спешил к барсукам, к семье Тина. Он испытывал неловкость перед старым приятелем, что не смог тогда, три ночи назад на празднике, поговорить толком, что струсил, и понимал, что Тин и Тина видели это. Он и сейчас трусил, но не признавался в этом даже самому себе. Неподалеку от жилища Тина он замер, принюхиваясь и прислушиваясь. Шерсть Хурта поднялась дыбом, надо было немедленно бежать. В ноздри наплывал густой волной грозный запах волка. Хурт бесшумно попятился, но не успел он сделать и трех шагов, как его окликнули. «Стой!» — спокойно и жестко прозвучал окрик. Хорек обернулся, глаза его наполнились ужасом. Сзади него в двух шагах стоял крупный взрослый волк. Хурту хотелось вжаться в землю, слиться с этой землей, исчезнуть. Но этого было нельзя, и он растерянно и обреченно замер. «Не бойся, мы не на охоте», — успокоил его Зер, видя испуг зверька. «А ты что здесь делаешь, юркий Хурт?» «Да я да вот к Тину пришел». «Навестить старого приятеля». Первый испуг прошел, и Хурт начал соображать. Он уже заметил лежащую поодаль, в кустах у самого входа, в нору Гина, Тина, крупную серую волчицу. «А вы, простите, барсуков пришли ловить?» — спросил он, набравшись храбрости, срывающимся ровким голосом. «Да не ловить. Мы их охраняем. Таков приказ отца Вергила», — пояснил Зер. Услышав это, Хурт окончательно успокоился. Он понял теперь, что волки ни его, ни барсуков не тронут. «А от кого охраняете-то?» Хорек, конечно, понял, от кого, но на всякий случай спросил. «А ты сам куда идешь-то?» «Да я же сказал, к Тину». «Ну вот и иди, да побыстрей», — добавил Зер. Этот хорек Хурт своей болтливостью уже начал его раздражать. Не дожидаясь повторного приказа, Хурт юркнул в нору. Жилище барсуков было просторным, глубоким, имело много выходов на поверхность. Все туннели сходились в главную пещеру, высокий потолок которой был аккуратно внахлёст выстелен берестой, скрепленной ивовыми прутьями. По всему полу подземной пещеры было настелено много сена, пахучего и мягкого, которое дважды в год меняли. В начале и в конце лета в самой середине пещеры лежал небольшой, величиной с три барсучьих головы, треугольный камень. Он был воткнут в пол острием и одной широкой плоскостью обращен вверх, чтобы можно было что-то положить. Отец барсук Тин всегда на нем обедал. Так уж повелось в этом подземном степенном семействе. Сначала обедал Тин, потом все остальные. Завтракали и ужинали барсуки снаружи, в лесу. Там, где находили корм, а на обед приносили пищу в дом. Камень посреди пещеры нужен был Тину только раз в сутки, во время обеда, а торчал из пола всегда. Тина, барсучата, да и сам отец, сколько уж раз ушибались, натыкаясь на него, и каждый раз, когда барсучонок плакал, набив себе шишку на ножке, или сам Тин ворчал, потирая стенку ушибленный бок, мать барсучиха говорила: «Да убери ты этот камень, беда с ним одна, убери!» «Эх, Тина, Тина!» — вздыхал отец барсук. «Если б ты знала, как ты права! Мой отец, когда был уже стар и чувствовал, что скоро уйдет из мира живых, рассказал мне, что это и есть камень беды. И вовсе не потому, что мы об него стукаемся по забывчивости, а потому, что он беду должен принести. Я не верил в это, а теперь вот, пожалуй, и правда. Вот она, беда. Может, жить осталось всего поллуны, не больше». «Тише ты, старый. Детей-то не пугай. Может, и обойдется еще». «Хоть я и барсук, а не волк, но так легко я им не дамся, этим лешим». Снаружи зашуршал осыпающийся под чужими ногами песок. Тин и Тина насторожились. Кто бы это? Давно уж к ним никто не ходит. Для беды, для самого страшного, еще срок не подошел. Рано, но они все равно тревожно вздрогнули. Мгновенно перед ними нос к носу вырос юркий Хурт. «Ух ты! Привет, Тин! Привет, Тина!» Он пожал им лапы, поздоровался. «Ух ты!» Снова никак не мог отдышаться Хорек. «Да ты чего, устал, что ли? Раньше за тобой не замечали. Может, стареешь?» — улыбнулась Тина. «Да нет, друзья, просто испугался». «Кого?» — в один голос спросили барсуки.